Когда пуговицы были расстегнуты, она выскользнула из платья сначала одним плечиком, затем другим, и платье упало вокруг ее ног. Под платьем она ничего не носила. Она была тоненькой, с маленькими грудками, соблазнительной девочкой-женщиной. Дэджонг оторвал от нее взгляд и повернулся к корейцу, горло которого он только что перерезал. Он начал снимать с него брюки. Касуми опустилась рядом с ним на колени и начала расшнуровывать ботинки корейца. Дэджонг бросил на нее быстрый взгляд. Он увидел ее страх, но также он увидел, что она по-детски верит в него. Эта преданность была чем-то таким, за что Дэджонг должен был бы ответить, если бы не смог ее уберечь. Да, что-то в ней трогало самые глубоко запрятанные струны его души. Оба взглянули наверх одновременно. Были слышны шаги сначала по узкому коридору от кают-команды, потом на верхней площадке трапа, ведущего в машинное отделение. Капитан Пукхан не мог сдержать гнева. Судно остановилось. Только он мог отдать приказ «Стоп, машина!», но он этого не делал. Во время войны гораздо умнее было сохранять движение в открытом море. Японское море пока еще оставалось относительно безопасным, но, по всей видимости, это было ненадолго, потому что американские налеты из Китая усиливались. И скоро ни одно море в Азии не будет безопасным. Пукхан также хотел, чтобы на борту у Каи все было в норме. Он не любил, когда Гайджин задавал какие-то вопросы. У англичанина была репутация очень опасного человека. Пукхан не обретет душевное спокойствие, пока они не убьют его. Теперь Пукхан стоял в пустом машинном отделении, а вахты нигде не было видно. Где эти собаки, которые только и делают, что позорят своего хозяина? Он крепче сжал кожаный ремень в стальных клепках и вгляделся в полумрак. Шорох рядом с трапом заставил его оглянуться. Девушка, обнаженно, под трапом, самая хорошенькая, которую прошлой ночью он отнял у экипажа и отдал полковнику, человеку, обещавшему сделать его богатым. Что тут происходит? Разве они не слышали его приказ не трогать девчонок днем, а тем более эту, которую он приберегал для полковника? Полковник обещал сделать Пухана богатым, дав ему часть героина Гайджина и используя свои связи с японскими оккупационными войсками в Гонконге, помочь ему в приобретении нового судна, гораздо большего, чем эта старая посудина. В свою очередь он должен был сделать все от него зависящее, пока тот находился на Укае, что означало проследить за тем, чтобы эта маленькая шлюшка всегда находилась под рукой, когда бы он ее не захотел. Но трудно было бы сказать, что она под рукой, если ее убьют, а это вполне может случиться, начни эти тупые обезьяны из-за нее драться. Он дорого заставит их заплатить за то, что они ею попользовались. Короткая расправа дольше помнится. Пукхан наконец-то увидел его. Голые ноги и задница рядом с девочкой. Один из вахты ловил кайф, получал удовольствие. Пуххан облизнул губы и поднял свой кожаный ремень в клепках повыше над головой. Он на цыпочках крался к девочке и голому мужику. Сейчас будет потеха.